Старая шайтанская дорога. Он выломился из пихтарника на старую шайтанскую дорогу и, тяжело дыша, повалился на обочину рядом с Корнилой и Никешкой. «За тобой что, черти гнались?» — изумленно спросил Никешка. «Хуже», — просипела Сташа. Корнила, сидевший на коряге, молча вынул из его рук смятый туес, повертел, лизнул с донышка и выбросил в канаву. Потом отклонился назад, глянул Асташа на спину, подумал и оторвал от армяка лоскут, болтавшийся на лопатках. «Похоже, непростые у тебя тут дела, сплавщик», — задумчиво сказал он, всовывая лоскут Асташа в карман. «Вернемся, попроси баб, чтоб подшили». Асташ не ответил, вытирая руки о штаны. «Пойдемте, что ли», — сдавленно сказал он. Они шагали по темной дороге, в темном лесу, и слышен был только легкий шум ветра в вершинах. Ночной заморозок еловыми лапами, как кистями, размашисто обшаркал звездкой иния окатости придорожных валунов, шершавые стволы валежника, плечи и шапки людей. Изредка с дороги в кусты вдруг шарахались рябчики, похожие на косматые комья мрака. На душе у Асташа лежала страшная тяжесть, и страх, и обида, и гнев. Асташа шагал и думал, что он много принес зла, но ни Чупре, ни Гурьяну Утюгову, ни Пасынкову, ни Поздею, ни своим бурлакам. Почему же тогда именно от них измена, презрение, угроза? Ну чем он им дался-то? Почему они загораживают дорогу? Почему плюют вслед? Он не будет терпеть. Он сшибет с пути. Но он ли будет виноват, что ему придется ногами ступать по чужим спинам? Хочет ли он того? Кто хуже-то? Он или те, на кого он наступит? Почему от людей человечьего облика ждешь? А глянут они, и рыло у них свиное. Тихо, яростно спросил Асташа у Корнилы. «Ты о том, что никто татарина нести не подхватился?» Подумав, переспросил Корнила. «Да обо всем!» Корнила молчал, шмыгал замерзшим носом. «Молод ты, честен прост», — сказал он. «Видал я лицо твое на спишке. Видал тебя, и когда Поздей хай поднял из-за бабьих денег. Ты, небось, вспоминаешь, как ладно народ на сплаве у Потиси работал, единой душой, и как харкнул на татарина, потому что от выпивки отрываться не хотелось, так? Так тоже. Ты на народ сердце не держи. Бесполезно это. Даром себя изведешь. Всегда помни, добр народ, но за правду не встанет стеной. Зол народ, но не искорыствуется. Народ межеумок, нету в нем воли за себя. Может, зря Пугача предали?» — с отчаянием спросил Асташа. «Пугач-то волю нес, а вот это лжа!» — осадил Корнила. «Пугач — царь. Он народ на дело двинул и всю вину по-царски на себя взял. Какая ж от него воля? Народ его на царствие не ставил». Никешка шагал и слушал, даже уши его шевелились, как у коня. «Пугач — самозванец!» — не оглядываясь, сказал он с какой-то обидой в голосе. «И я о том», — согласился Корнила. «Неважно, самозванец он или царь по праву, только воли народу он не давал. Хоть народ и лютовал, как хотел, вся воля, которую он принес, это каждому для себя выбрать, царем его считать или самозванцем, и все. Никакой другой воли больше не было». «Может, воли и не было, а правду он все ж таки объявил. Звериный лик у народа!» — сказала Сташа. «И опять не то. Пойми ты, нету у народа лика. И Пугач о том первым догадался. Народ таков, каково дело, которое он делает. Шел Пугач против Бога и царя, и народ беса тешил. Для нас, парень, дело первее души. На что царь наставит, таковыми и будем. Прикажет младенцев резать, всех вырежем. А прикажет своими телами к правде дорогу выстелить. Выстелим, что угодно можем, если прикажут. И вся воля народа только царя царем считать или в цари самозванца пихнуть. Что ж получается, в народе души нету вовсе?» Асташа злобно пнул с дороги ветку. «Не знаю», — пожал плечами Корнила. «Я ее не вижу. А ты видишь? Всякий раз народ разный, но чаще всего Стыд смотреть какой. Но всегда народу оправдание есть, что не от зла он грех творит, а от греха злой становится. Зачем тогда мы греховное дело делаем, коли не злы? Я тебе и говорю, что нам дело первее воли темны мы. И жизнь наша скудна, потому и приходится за любое дело браться, лишь бы выжить. А цари наши сроду о нас не думали. Им своя забота важнее, и народ за их заботу гнется. Когда же за одного всем народом дело делают, тогда правда не жди. Можно прожить, когда один вор, а весь прочий мир работник. Но погибель, ежели варнак царь, и за него весь народ варначит. Вот и выходит, чего не творим, все грех. И от того греха сами облик человечий теряем. А чего народ на самозванца соглашается? Да верит, что придет царь, и воистину на себя грех за дело возьмет. Только выходит всегда обратно. Дело сделать и грех принять народу, а казну барину. По твоим словам, и выхода-то нету. А какой тебе выход нужен? Народ любить хочешь, служить ему? Так люби, служи, кто тебе мешает? А из грехов народ вывести? Так ты не царь. Простить же грехи Богу дозволь, не твое дело. Дорога выбежала из леса и потекла вдоль опушки. Покатые покосы лежали отбеленные луной, в прошлогодней стерне чирикали ночные птицы, голенастыми костяками торчали жердяные вешала для сена, треноги для стогов. Вдали темнела длинная морщина Чусовской поймы. Небо почти очистилось от туч, отчеканились звезды. Душа народа только в деле жива. Может, это наша беда, а может, спасение, раздумчиво продолжал Корнило. Нет дела общего и нет души. Может, у народов иных держав все как-то иначе? Нет общего дела, и каждый сам по себе хорош, живет тихо и пристойно. А мы без общего дела, как без ума. Ну, сам смотри, те же бурлаки, что на потесях жилы рвали. Сейчас без дела-то водки напьются до скотского образа, а потом... Два друга каких, сызмальства закадычных, раздерутся в кровь, и сосед у соседа деньги покрадет. «Вернемся, посмотрим», — хмыкнула Сташа. Народ пугача приял, потому как тосковал об общем деле, о хорошем царе тосковал, о благом, который и народу благое дело укажет. Ведь были в старину благие государи, были же? Были именины с пожарскими. Не век же нами, Катеринкам, с пугачами хороводить. Придет, придет и правильный царь. А без царя никак, даже в мелочи никак. Вот подумай, вспомни, когда ты деньги за погрузку бурлакам выплачивал, если бы поздей голоса не поднял, разве ж кто заметил бы, что ты бабам не по правилу много выдал? Никто бы не заметил. Народ не порченный. А предположь, вот ты бы бабам... И с первоначалу заплатил, как поздей ратовал. А я, скажем, заорал бы: «Мужики, давайте бабам с нами поровну выплатим». Думаешь, не согласился бы народ? Согласился бы. Жалко, что ли, 13-то копеек. Видишь, как важен заводила царь. Значит, только поздей в том и виноват, что 36 мужиков 4 баб обсчитали? Усмехнулся Асташа. «Да нет, конечно, просто поздей вовремя на коня вскочил. Когда делешь денег, хорошим делом был. Что такое делешь? Все считают, это когда народ смотрит, чтобы всем было поровну. А это лжа! Делешь — это когда каждый сам по себе смотрит, чтобы ему не меньше другого досталось. Дурное дело делешь. И народ на дележе разом поганым стал». От дурного дела дурным. Поздее только квакнуть осталось. А че ж бурлаки бакирку-то нести отказались? Никишка даже тряхнул носилки. Дело-то хорошее. Поздно предложили. Вовремя царя не нашлось. И все. Народ пьяный стал. Пьяную голову на ум не наставишь. Пьяными руками и мотню не завязать. Какое ж тут дело, хорошее или плохое, ничего не сподручно. Ты это все про никонианцев говоришь. Наконец выдала Сташа. Может, с ними и так, но с киржаками не так. И не только потому, что не пьют. Не ведут себя так киржаки, не та масть. Ты ж сам киржак. Знаешь, киржакам вера не дает человеческий облик терять. Правильно, правильно, согласился Корнилов. А знаешь почему? Потому что киржаки свою веру своим общим делом сделали. Киржаки никогда без дела не остаются, и душа их всегда жива. А душа такова, каково дело. Какой толк не возьми. А каково дело у наших толков? Глупо спросил Никешка. Спасение. Они уже подошли к околице старой шайтанки. В дома будем стучаться или как? Никешка оглянулся на Корнилу и Асташу. Давайте до кабака дойдем, предложил Корнила. Чужим хозяйкам и своих хлопот хватает. Кинут татарина, куда на сеновал, кому он нужен. И загнется он на третий день. А кабачице с рук на руки сдадим. Денег заплатим, да пригрозим по возвращению проведать. Надежнее будет. Асташа помнил, где кабак еще по зиме, когда с Федькой шел от Элима в Ревду. Он уверенно указал Никешке на проулок. Толстая, заспанная, неопрятная кабачица и вправду оказалась рада такому необременительному заказу. Положить бакирку на печь, да три раза в день припарки менять. Стрепня всегда наготове, только попроси. А если даже умрет постоялец, ну что ж, не убьют же ее за это, деньги не отнимут. Кабак был пуст, сплав начался, и всех мужиков как корова слезала. Забот не было. Бакира уложили на лавку. Стащили с него рубаху. Кабачица принялась ощупывать его бока. Бакир застонал, очнулся, обвел горницу мутными глазами. «Остапа!» — позвал он. «Остапа! Где Бакир?» «Шайтанки ты!» — склонившись, пояснила Асташа. «Мы тебя хорошей бабе на руки сдадим. Она тебя поднимет». «Нет, умрет Бакир!» — Бакир замотал кудлатой головой. «Да не помрешь!» С наигранной бодростью заверил Бакира Асташа, хотя у самого сердце сжималось. Не такие потом в пляске первыми бывали. Корнила и Никешка в отдалении сидели за столом, жевали хлеб с луком. Кабачица взгромоздилась на приставную лесенку и полезла на чердак, где держала сушеные травы. Асташа присел на скамейку рядом с Бакиром. — Посови колыгана! — вдруг свистящим шепотом попросил Бакир. «Где же я тебе его возьму?» — опешил Асташа. «Позови, позови!» — умолял Бакир. «Колыван всегда Бакира спасал, колыван спасет!» «Нету колывана, далеко он!» «Позови, позови! Колыван зимой Бакира кормил, колыван Бакиру еду давал, когда Бакир четырех братьев рыл!» Бакир вдруг приподнялся на локтях, вглядываясь в Асташу полубезумными глазами. «Колыван Бакира прошлой весной спас! Колыван сказал, что переход убьется под разбойником, а Бакира он любит и спасет!» Глаза Бакира заметались в глазницах, а лицо стало таким, с каким Бакир когда-то открывал Асташе тайну про волшебные слова Шакулы для Ермаковой пещеры. «Как он спас тебя под разбойником?» — теряя голос, спросил Асташа и замер, боясь перебить слова Бакира. «У бойца Молокова Бакиру надо на левый борт в воду прыгнуть. Там веревка в воде будет, Бакир за нее ухватится, а она к гвоздю привязана, а гвоздь в доску вбит. Бакир дернет, и доска к нему приплывет. Бакир на доске до берега доберется. Бакир так и сделал. Прыгнул, дернул, добрался, а переход утонул. Позови Колывана, пусть Колыван опять Бакира спасет». Бакир вцепился Асташе в рукав, Асташа отодрал его пальцы и медленно встал уже, не слушая татарина. «Так вот как! Раскупорили батину поддырявленную барку! Вот кто это сделал! И не надо Иуду подкупать, если есть под рукой сумасшедший Бакирка-пытарь!» Асташа вышел на крыльцо, стал ногтями соскребать иней из пазов меж бревен, потер мокрыми ладонями лицо. «Колыван! Колыван!» — стучало в голове. «Колыван сгубил батю, сгубил по-сплавщицки. Только он мог понять и поверить, что батя-разбойник от туром пройти захочет. Только он и мог рассчитать, когда надо выдрать из борта подпиленную доску, чтобы батина барка огрузла и врезалась в скалу». И только Колыванова черная душа могла подсказать, кого взять в подручные, чтобы не было ответа за подлость. Никешка и Корнила вышли на крыльцо, запахивая армяки. «Ты чего мокрый?» — спросил Никешка Асташу. «Инеем утерся». «Брось, не переживай», — сказал Корнила. «Выживет он, я чую». «Все под Богом», — глухо ответила Асташа. Они шли обратно, и теперь луна светила в спину. На побелевшей дороге далеко протягивались тени, а снежный лес вытаил из мрака и с каждой пройденной верстой словно набирал плоти и силы. Тьма блекла, редела и, наконец, начала светать. Где-то в глубине чащи вдруг закудрявились тихие, странные, переливчатые звуки. Это затаковали глухари. К своей стоянке они вышли уже на полном свету. Поляна была сплошь истоптана, костер погас, пьяные бурлаки валялись на подстилках из лапника, словно кучи грязного тряпья. Только сосновый бор стоял над этой паскудной картиной, как укор. Высокий, чистый, весь с иголочки, весь позолоченный поднимающимся солнцем. Огромная барка покрылась изморозью, будто была выпилена из льдины, а часовая затихла и пронзительно заголубела, так тонко и остро, нежно и бесстыдно, что Асташе захотелось отвести взгляд, будто он случайно увидел красивую девку, купающуюся нагишом. По пояс в воде, совсем голый, стоял Федька Мельков и тянул из воды какую-то веревку. «Никак рыбачишь?» — спросил Корнила, подтаскивая тяжелую доску, чтобы перебросить на борт барки. «Эй, оставь, Петрович, разрешишь в казенке прикорнуть до завтрака?» «Не ходи туда!» — пролязгал зубами Федька. «Там спирька наблевал! Я вымою, вымою!» «Какой спирька?» — взъярился Асташа. «Тут спирька! Упился! Совсем плох был! Я его снес в казенку, чтобы не замерз! А у него нутро вывернулось! Да ты, Асташ, не бойся! Спирька-то честнейший человек! Он на пожаре уголька не украдет! Чтоб ты сдох когда-нибудь, Федька, от пьянства своего!» — с сердцем пожелал Асташа. «Сдохну скоро!» — горько пообещал Федька. «Ну чего ты там делаешь в реке-то?» «Да котел укатился! Утоп, я нырнул, к уху веревку привязал. Сейчас вытащу!» «Вы что, котлом в пятнашки играли?» «В пятнашки!» — пробурчал Федька, дергая веревку. «За тебя, дурака, старались же! Смертным боем всем народом позднее били! Что он на мосином бойце чуть барку не сгубил! Да достану я котел, не трусь!»